Публичные обещания. Есть у нас еще одна фишка, которую тоже будем вводить. Но сначала, чтобы понять ее плюсы, давайте расскажу о публичных обещаниях вообще. Что такое публичное обещание и почему оно работает? Было бы преступно не рассказать о чудесном средстве для любых действий, в том числе и борьбы с прокрастинацией, которое называется публичное обещание. Оно прекрасно работает, особенно у тех, кому не безразлично мнение окружающих. Я, например, использую его тогда, когда нужно получить внутренний толчок и ускориться в работе. Тема обкатана лично при запуске сервисов и проектов. Суть проста. Вы делаете какое-то публичное заявление, о нем узнают люди, мнение которых вам не безразлично. И чем вам важнее их мнение, тем сильнее это мотивирует вас выполнить обещание. Есть мнение, что публичное обещание порой не срабатывает. Это так, но тому есть конкретные причины. Сначала скажу о них, а затем, как сделать так, чтобы ваши обещания срабатывали. Почему публичное обещание может провалиться? Вы дали его на эмоциях. Скажем, участвовали в каком-нибудь тренинге личностного роста и пообещали участникам через пару лет стать миллионером. Затем тренинг закончился, мотивация схлынула, а обещание осталось. Ничего не вышло, потому что за вас обещание дал вау-эффект. Кстати, именно из-за него у таких курсов и коучей нет недостатка в аудитории. Люди путают временный мотивационный эффект с реальными изменениями. Со временем они уже осмысленно ищут не изменения, а такие вот вау-ощущения, хотя это обычная мотивационная пустышка. Вы дали его не тем людям. Например, участникам тренинга из примера ранее. Их мнение для вас может быть важно, и то не сильно, только на момент общения. Они не знают вас толком, их оценка или возможное осуждение для вас не критичны. Даже если не выполните, особой беды не будет. Этим вы себя, конечно, потом и уговорите. Вы дали обещание, побежав за толпой. Вспомним новогодние обещания на стенах соцсетей. Ну, принято так у многих почему-то. Что-то обещать под мандарины. Желательно, чтобы громко и красивое. Прорывы в карьере, написание бестселлеров, переезды в другие страны, канал на 500 тысяч подписчиков и прочие красивости. Почему принято? Да потому что все побежали, и я побежал. Красиво же. Выглядит мощно, да и зажигает. Минут на 30. Всевозможные челленджи типа прочитать 100 бизнес-книг за год из той же серии. Вы вроде бы и обещаете от себя, но по факту ничего там вашего нет. Так, минутное увлечение. А поскольку у корней этого действия внутри вас нет, оно и не приживется. Результат невозможно измерить. Как можно замерить неконкретное обещание типа «стать более настойчивым» или «развивать креативность»? Да никак. Это почти всегда сугубо личное ощущение. Еще вариант. Вы пообещали, например, побороть зависимость от соцсетей. Если получатели этого обещания не могут получить отчеты, скажем, регулярно смотреть графики посещенных вами сайтов, это вас в итоге расслабит. Как правильно давать публичные обещания, которые захочется выполнять? Давайте правильным людям. Тем, кто важен, кто может проверить, от кого вы зависите, кого уважаете и так далее. То есть мыслишка «А ладно, плевать, нарушу» должна сразу разбиваться «О, да ты чего, стыдно же». Примите четкое решение. Не на эмоциях, не галопом вслед за толпой, а конкретный вывод «Мне это нужно, я это сделаю». Защитите себя от срывов. Предлагаю три отличных предохранителя. Болезненная потеря. Вы можете, например, поспорить с кем-то, что выполните обещанное. Знаю примеры, когда люди даже просто спорят со своими подписчиками в соцсетях на реальные суммы. Важный нюанс. Далеко не все согласятся спорить с вами на равных условиях по типу Я выиграю, ты мне 3000. Ты выиграешь, я тебе 3000. Нет. Спорить нужно в формате «я выиграю, ты мне мороженое», «я проиграю, я тебе 3000». Так интересы и мотивации у людей будет куда больше. Спорить, конечно, можно не только на деньги, но очень важно, чтобы для вас проигрыш был болезненным. Уровень боли добавлять по вкусу. Обязательный контроль процесса и или результата. Самый важный этап, без которого все остальное почти бессмысленно. Как можно организовать контроль? Даю идеи навскидку. Пообещали сбросить N килограмм за 3 месяца. Замеры, ежедневные отчеты с видеопробежек в соцсети или групповой чат, еженедельные видеоотчеты со взвешиванием, итоговое видео со взвешиванием. Можно писать дневник изменений и комментировать ощущения. Это и вам полезно будет, и новых людей привлечет к обещанию. Пропустили день отчета, 2-3 или как там поспорите, засчитывается как поражение. Раздаете проигранное, дополнительно пишите пост с извинениями или как там условитесь, опять же. Пообещали вывести сайт на посещаемость 2000 человек в день в течение года. Замеры, еженедельные отчеты о проделанной работе, статистика посещаемости, ежемесячные вебинары, наконец, когда рост реально пойдет. Словом, идей здесь миллион. Даже публичное обещание можно сделать отличным пиар-событием, инструментом для расширения бизнеса, роста узнаваемости, подъема охватов и так далее. И об идеях